27 июля у американского посольства и здания южнокорейского парламента в Сеуле состоялись пресс-конференции, на которых южнокорейская организация «Народные действия против войны и за мир» и ветераны различных кругов и слоев осудили правителей США и Южной Кореи, которые пытаются разместить Южной Корее САД. Между тем, у американского посольства Южной Кореи развернулись демонстрации, участники которых выступили против размещения САД и потребовали заключения мирного договора. 26 июля преподаватель университета Юнси Че Джонгун выставил статью в газете «Хангюри», где осудил власти Южной Кореи, которые упорно отрицают то, что размещение САД является расширением американской системы противоракетной обороны.